Тайная жизнь великих писателей. Томас Пинчен. Родился 8 мая 1937 года. Национальность. Американец. Знак зодиака. Телец. Главные произведения. Ви. Радуга земного тяготения. Современники и соперники. Дон Делилло. Хорхе Луис Борхес. Дональд Бартелми. Литературный стиль. Сложный, эрудированный, непроницаемый, как и сам писатель. Мудрые слова. Все психи мира со мной на одной волне. Мы бы хотели обрисовать кое-какие детали биографии Томаса Пинчена, но боимся последствий. Он настолько озабочен неприкосновенностью своей личной жизни и напускает вокруг себя столько загадочности, что многие даже поверили, что он и есть знаменитый террорист Унабомбер. Другие связывали его имя со скандально известной сектой «Ветвь Давидова», члены которой в 1993 году заперлись в поместье близ города Уэйка, штат Техас, и совершили самосожжение. Один шутник-журналист дошел до того, что заявил, будь то под маской писателя-затворника, скрывается другой писатель-затворник, Джером Селлинджер. Как реагировал на все это сам Пинчен? Многозначительно. Неплохо. Жду новых попыток. Предположение, что Пинчен одновременно является еще и Харпер Ли, еще более необоснованы. Возможно, потому что еще ни разу не были высказаны. Хотя писатель отказывается фотографироваться, не жалует интервью и почти никогда не появляется на публике, Пинчен настаивает на том, что никакой он не затворник. Он утверждает, что этот термин – кодовое слово, придуманное журналистами, потому что как им трудно поверить, что кто-то не хочет с ними общаться. Большинство существующих фотографий относятся к тому времени, когда будущий писатель служил во флоте, и слова «Я Томас Пинчен и не желаю, чтобы меня фотографировали» имели несколько меньший вес, чем сейчас. Должно быть, Пинчену нравилось на флоте. Иначе он столь щедро не рассыпал бы упоминания о службе в своих ранних произведениях. Чем именно он там занимался? Вероятнее всего, мы этого так и не узнаем. Все записи о его службе таинственным образом исчезли. Кое-кто считает, что такова была воля самого Пинчена. А вот в аналах Корнельского университета записи об учебе Пинчена сохранились. Там он вел нетипичный для студента трезвый и замкнутый образ жизни. Однокурсники описывают его как книжного червя из тех, кто читает книги по математике для собственного удовольствия. Из тех, для кого утро наступает в час, кто начинает день со спагетти и какого-нибудь безалкогольного напитка, а потом читает и работает до 3 часов следующего утра. В свободное от поедания консервированных макарон время Пинчен посещал лекции знаменитого писателя Владимира Набокова, автора «Лолиты». Нельзя сказать, чтобы они хорошо ладили. Пинчен не мог разобрать ни слова, сказанного Набоковым, по причине сильного русского акцента, а Набоков вообще вряд ли замечал существование Пинчена. Несколько лет спустя он даже не вспомнил, что когда-то учил его, а вот жена Набокова не забыла характерный стиль письменных работ Пинчена. Они были наполовину напечатаны, а наполовину написаны от руки. После университета Пинчен немного поработал техническим писателем в корпорации Boeing, составляя для бюллетеня компании статьи о технике безопасности при производстве ракет класса «Земля-воздух». Это было пустой тратой таланта, но хорошей почвой для последующей художественной прозы Пинчена, наполненной параноидальным страхом заговора производителей военной техники. На досуге он сочинил свой первый роман «Ви». После публикации на Пинчена вместе с успехом обрушилось и нежелательное внимание со стороны прессы и публики. Пинчен переехал в Мексику, отпустил пышные усы и попытался затеряться среди местных жителей, прозвавших его Панчо Вилья. Вернувшись в Соединенные Штаты, Пинчен жил то в Калифорнии, то в Нью-Йорке, если верить свидетельствам очевидцев. Примерно раз в 10 лет он подбрасывает своим почитателям и исследователям его творчества новую почву для размышлений и бесконечных споров, является ли тот или иной роман признаком возвращения к канонам, заданным его главным шедевром – «Радугой земного тяготения». Совсем нелюдимым Пинчена не назовешь. Он дважды принимал участие в работе над мультсериалом «Симпсоны». Его голосом говорила устрашающая и безумная карикатура на него самого, разгуливающая с мешком на голове. В 96-м году Пинчен выбрался из своего убежища, чтобы написать текст для буклета альтернативно-роковой команды «Лошен». Пинчен обожает эту группу и вроде бы даже на одном из концертов пробрался за кулисы в майке с изображением Годзиллы и выразил музыкантам свое восхищение их песнями. Поначалу изумленные его странным появлением, члены группы быстро прониклись симпатией к своему новому фанату, а их рейтинги сильно выросли из-за поднявшегося вокруг этого события шума. Остается только гадать, где, как и когда Пинчен проявится в следующий раз. «Почему все обязательно должно быть понятным?» — спросил как-то Пинчен. Должно быть, он всякий раз усмехается про себя, обрушивая на ничего не подозревавшую публику очередной тысячестраничный талмуд, сводивший с ума своей запутанностью и туманностью. Что ж, спасибо вам, Томас, что своей загадочностью и своим извечным нежеланием что-либо комментировать вы делаете работу журналистов, биографов и, конечно, студентов трудной, но насыщенной. Дедуля-еретик. За несколько веков до издания «Радуги земного притяжения» у Пинчена уже были проблемы с цензорами. Речь идет о Уильяме Пинчене, предке Томаса, который был в числе первых европейских переселенцев, прибывших в Америку. Он эмигрировал из Англии в 1630 году, всего через 10 лет после того, как к берегам Америки пристало первое судно переселенцев «Мэйфлауэр». С той же самой партии прибыл и Уильям Готтерн, прапрадед писателя Натанаэля Готтерна. Уильям Пинчен сделался помощником губернатора Джона Уинтропа, управлявшего колонией Массачусетс-Бэй. Однако в 1650 году он вынужден был бежать обратно в Англию, после того, как пуританские власти сочли один из его религиозных трактатов еретическим. «Затянутый – да, нечитабельный – возможно, но неприличный». Несмотря на невероятные восторги по поводу романа Пинчена, Пулитцеровский комитет предпочел вообще не выбирать победителя в 1974 году, чем вручать премию «Радуги земного тяготения». Не обращая никакого внимания на рекомендации жюри, отбиравшего произведение, комитет отверг роман, охарактеризовав его как затянутый, напыщенный, неприличный и нечитабельный. Пинчен утешился, получив за это произведение национальную книжную премию. Через весь зал. В начале 70-х годов было модно посылать кого-нибудь на церемонии награждения вместо себя. В 73-м году Марлон Брандо поручил получить своего Оскара за фильм «Крестный отец» фальшивой индианки Санчин «Маленькое перо». На следующий год Пинчен выкинул еще более забавный фокус. Национальную книжную премию, присужденную роману «Радуга земного тяготения», за него пришел получать профессор Ирвин Кори. В своей торжественной речи комик из Бруклина, именующий себя самым влиятельным лицом в мире, назвал Пинчена Ричардом Питоном и поблагодарил Трумэна Капоте, генерального секретаря СССР Леонида Брежнева и действующего президента Соединенных Штатов Генри Киссинджера. Под конец его бессвязного бормотания по залу Элис-Талли, где проходила церемония, пронеслась другая характерная черта общественных мероприятий тех лет – стрикер. Стрикер – это человек, который для привлечения пробегает голышом. На следующий день, описывая эту невообразимую сцену, «Нью-Йорк Тайм» отмечал: «От этого зрелища покатывались со смеху, а другие озадаченно замерли. Что ж, точно такой же была реакция публики на три последних романа Пинчена. Впервые на экране». Для человека, отказывающегося появляться на публике, Пинчен уделял подозрительно много внимания своему имиджу в прессе. От его зоркого взгляда не укрывается ни один даже самый захудалый комедийный сериал. В 1994 году до Пинчена дошла молва, что канал NBC собирается изобразить его в одной из серий шоу Джона Ларакета. Почувствовав, что в воздухе пахнет судом, продюсеры прислали Пинчену сценарий на одобрение. Агент писателя вскоре перезвонила и озвучила предлагаемые Пинченом изменения. «Во-первых, вы зовете его Томом, а так его никто никогда не называет», — заявила она. К тому же по сценарию Пинчен дарит своему другу футболку с портретом певца Вилли де Вилля. Агент уточнила, что хотя Пинчену нравится Вилли де Виль, он бы предпочел, чтобы на футболке был портрет Рокки Эриксона из группы «Лифт 13-го этажа». И, наконец, Пинчен велел вырезать сцену, где актера, играющего его роль, снимают сзади. А вот тот факт, что он один из крупнейших писателей Америки, согласно сценарию, зачем-то бродит по обшарпанному автобусному парку в Сент-Луисе, почему-то совершенно его не смутил.